Глава 9. И ничего не произошло. Я отпустил и надавил еще раз и еще. Нигде ничего не дрогнуло, не скрипнуло, не дернулось, и ничто не провалилось под ногами или внутрь стены. Да ну ладно, что за дела? Тогда что это за штырь непонятный? Черт, черт! Я выплеснул разочарование, пару раз долбанув об стену кулаком. Все, теперь только ломать, да только нечем. Не переживай, вернемся и сломаем, оптимистично заявила Лена, подходя ближе и принимаясь осматривать кладку. Слушай, Леш, но раз педаль выпала от твоего удара кулаком, значит, ты попал на какую-то скрытую пружину? Логично? Логично, буркнул я. Но, как видишь, наша с тобой логика разбилась о здравый смысл и хитрую конструкцию наших предков, или кем они там были, эти строители. — А давай попробуем сжать и стукать по стене, — предложила девчонка. — И что это даст? — Ну, а вдруг здесь двойной механизм, когда надо одновременно делать два действия? — Ну, давай попробуем. Еще бы понимать, куда бить. Я ж случайно попал куда надо, — вздохнул я. «Черт, но это может быть опасно!» «Почему?» «А если пол под нами рухнет? Удары, которые мы слышали внутри, слышно глуховато. Тут либо кладка очень толстая, но тогда бы мы не расслышали», — задумчиво принялся рассуждать я. «Либо нижний этаж достаточно далеко, поэтому звук плохо слышно». «А мы попробуем», — тряхнула волосами Лена. «Не думаю, что пол провалится». Это невыгодно и опасно. Сомневаюсь, что строители прошлого думали о выгоде и безопасности чужаков. Нет, ты не понимаешь. Ну, сам посуди. Сами-то они как-то должны были открывать проход. И что, каждый раз вниз падать? Значит, или дверь в стене, что вероятнее всего, или, если это люк в полу, то он должен быть примерно здесь. Лена подошла и топнула ногой по полу у противоположной стены. У меня аж сердце ёкнуло от страха за нее. Ну а что? Удар кулака по стене выкинул из кирпичей педаль. Кто его знает, что может выскочить из пола, если по нему хорошенько топнуть? — Не делай так больше, — попросил я, выдохнув. — Как так? — не поняла девчонка. — Ну не топчись со всей дури по тропе. Черт его знает, что может произойти. Вон от моего удара кирпич вывалился. Я пояснил свою мысль. «Хорошо», — согласилась Лена. «И никаких тебе споров и возмущений, но идеальная девушка просто». «Так, ладно, что делать-то будем?» — поинтересовался я, ощупывая стену при свете фонаря. Девушка подошла ко мне ближе и тоже принялась осматривать кирпичную кладку. На все про все мы убили много времени, не желая сдаваться. Несколько раз пытались синхронно нажимать на нижнюю ступень и давить на подозрительные кирпичи. Но ни черта не происходило. Камень по-прежнему торчал из стены, но сама перегородка при этом не сдвинулась ни на миллиметр. «Ладно, все», — сдался я, умаявшись долбить кирпичи кулаками. «Пошли отсюда. Не судьба, значит». «Ну как же, Леш? Там же кто-то есть! Внизу!» «Значит, вход должен быть!» «Ничего это не значит!» Устало облокачиваясь на стену, проворчал я. «Мы могли просто ошибиться. Нам могло привидеться или прислышаться. Такое в пещерах бывает. Думаю, в подземельях тоже». «Нет!» Лена отказывалась сдаваться. «Надо пробовать еще и еще!» «Лен, ты здесь до утра предлагаешь топтаться, упираясь рогом в стену? Пошли лучше левый рукав проверим. Может, вход с другой стороны?» «Это как?» — опешила девчонка. «А черт его знает. Но там пустота!» Я ткнул стену кулаком. «Значит, как-то туда можно попасть. Просто мы пока не знаем, как. Если не найдем, вернемся в другой раз, только уже с киянкой или ломиком. Ломать, как говорится, не строить». «Но это же историческая ценность!» — воскликнула девчонка, забыв, что сама предлагала недавно все расколотить. — Ага. И что ты предлагаешь? Я выделил слово «ты» голосом. Девушка сникла. «Не знаю. Ничего в голову не приходит», — жалобно пробормотала авантюристка. «Вот. И я о том же. Все, не расстраивайся, собираем манатки и идем в левый рукав. Сменим, так сказать, деятельность. Глядишь, во время похода в голову и придет какая-нибудь умная мысль или идейка». «Ну хорошо». Моя отважная путешественница расстроилась до нельзя, словно у нее отобрали скальпель и не пустили на первую в жизни операцию. «Все, не расстраивайся», — приобняв девчонку за плечи, попытался утешить искательницу исторических ценностей. «Обещаю, мы сюда вернемся рано или поздно и отыщем проход. Держи рюкзак, погнали». «Пошли», — вздохнула Лена, закидывая вещмешок за спину. «И мы пошли». Так случилось, что обещание найти вход в эту внутреннюю башню я выполнил, что называется, не отходя далеко от точки нашего привала. Мы шли по привычке, освещая не только дорогу, но и стены, ни на что, собственно, уже не надеясь и даже не переговариваясь. Оба расстроились и теперь ломали голову, как вскрыть тайник, не разрушая стены. Не знаю, как дела шли у Лены, но мне в голову ничего, кроме разрушения, не приходило. За поворотом, перед тем, как выйти на прямую линию тоннеля, я машинально осветил очередную часть стены и резко остановился. «Лёш, ты чего?» Лена по традиции едва не вписалась носом в мою спину. «Посмотри сюда. Что видишь?» — попросил я, указывая лучом на странную темную полосу, похожую на разлом в стене. «Кажется, трещина», — с недоумением ответила девушка и подошла ближе. «Ой!» — тут же вскрикнула и вместо того, чтобы отпрянуть, прильнула к кирпичам. «Лёш, иди сюда!» — раздался радостно возбужденный Ленин голос. За эти полминуты я успел напрячься, когда услышал ее «ой!» и насторожиться. Черт его знает, что опять нашла эта неугомонная, но чертовски везучая авантюристка. «Что тут?» «Лёш, ты посмотри, это гениально!» Девчонка едва не подпрыгивала на месте, хлопая в ладошки. «Что конкретно?» Я пока не видел причин для радости. Ну, трещина и трещина. «Хотя стоп, Лёха, а ведь этой трещины здесь точно не было, когда мы шли в конец тупика». Интересная мысль забрезжила в голове, но Лена меня опередила и выпалила. «Это гениально! Хотя я не понимаю, к чему городили такие сложности, но факт налицо. Смотри внимательно, что видишь?» Девушка медленно провела сверху вниз вдоль пробоины. «Вижу разрушение», — нахмурившись, я попытался сообразить, что меня смущает в этом разломе. «Так, стоп, а ну-ка отойди чуть-чуть», — велел я. «Догадался, да?» — Лена радостно рассмеялась. «Лёш, мы его нашли, проход!» «В смысле?» Но едва Ленины слова дошли до моего сознания, как я понял. Рычаг там, за поворотом, а дверь выходит здесь. Непонятно, как говорится, но факт. «Думаешь, это оно самое?» «Да!» — воскликнула девчонка. «Посвети внутрь, сам увидишь!» Я послушался, просунул фонарь внутрь, прильнул к трещине и медленно начал освещать странное сооружение изнутри. Когда глаза привыкли и адаптировались, я едва не выронил светильник из рук. Башня оказалась на самом деле полая внутри, но это еще не все. Внизу, вровень с дорогой, на которой мы стояли снаружи, отчетливо просматривалась площадка, а дальше шла винтовая лестница. «Охренеть!» — вырвалось у меня. «Извини». «Ничего, я понимаю», — хохотнула Лена. «У самой такие же чувства». «Но как?» «Слушай, это не тот ход, через который прошли те, кто сейчас внизу», — я задумался и добавил. «Если, конечно, там на самом деле кто-то есть и нам не почудилось». «Почему ты так думаешь?» — удивилась девушка. «Потому что стена должна открываться полностью». «Не понимаю». Лена нахмурилась, пытаясь понять мою мысль. «Смотри, если бы ты ходила в подземелье как к себе домой, ну или день через день, что бы ты сделала с обнаруженным входом, если бы он скрипел?» «Ну, петли бы смазала», — — ответила девчонка, все еще не догадываясь, к чему я клоню. «Вот. А тут, видишь, механизм, похоже, заело, и дверь до конца не открылась. Либо мы что-то не так сделали, когда давили на ту педаль с другой стороны. Иначе проход был бы шире. Значит, если я прав, вниз ведет еще одна дорога, а мы нашли еще один путь». «Ух ты!» Страх и возбуждение смешались в Лениным голосе, который явственно дрожал от желания срочно спуститься по лестнице и все немедленно изучить. «Что делать будем?» Девчонка вскинула на меня горящие от предвкушения глаза. «Открывать? Чего уж тут скрывать, я сам хотел попасть внутрь. Ну-ка, подержи». Я отдал фонарь девушке, уперся плечом в стену и попытался сдвинуть кирпичную дверь дальше. Перегородка от моих усилий даже не дернулась, но я не сдавался. В какой-то момент ко мне присоединилась Лена, и мы в четыре руки пытались расширить проход. «Черт!» — выругался я. «А ну-ка, давай обратно и попробуй нажать на педаль. Посмотрим, что будет», — скомандовал я девчонке. «А если она закроется, и мы больше не сможем ее открыть?» — засомневалась авантюристка. «Не попробуем, не узнаем. Ты жмешь, я толкаю. Нажмешь и не отпускай. Посчитаешь до 10 и тогда убирай ногу. Договорились?» «Ладно. А как ты узнаешь, что уже надо?» «Придется рискнуть и переговариваться. Думаю, услышу твой голос. Только громко не кричи. Мало ли кто может услышать». «Хорошо», — кивнула Лена и помчалась в тупичок. «Жму!» — вскоре раздался из-за поворота. «Ну и я нажал тоже». «Лен, ну что там?» «Я жму!» — откликнулась девчонка. Я уперся и снова толкнул тяжелую дверь. В общей сложности долбался я 10 минут. «Все, отбой, возвращайся!» — крикнул Леня, решил передохнуть и заодно посмотреть. Может, пазухи забили с мусором или еще что случилось. Этот проход явно давно не открывали. И если удары внизу нам не послышались, значит, неведомые посетители подземелья приходят в эту часть через другой вход. «Ну что, получилось?» Лена выскочила из-за поворота, и луч заскакал по расщелине. «Пока нет», — буркнул я. «Иди сюда, ближе. Вот здесь становись и с двух рук освещай. Только так, чтобы не перекрывать мне видимость». «Хорошо». Девушка отобрала мой светильник и направила свет туда, куда я сказал. «Лен, не дергайся», — попросил я. Авантюристка переминалась от нетерпения, вытягивала шею, пыталась одновременно заглянуть в проем и разглядеть, чем я занимаюсь в коленопреклоненной позе. «Лена!» — рыкнул я, когда свет исчез в очередной раз. «Все-все, стою тихо», — повинилась Лена. «Вот и стой». «Вот и стою». Я закатил глаза, мысленно досчитал до 3 и продолжил внимательно исследовать пол и глубокие рельсы, по которым шла стена. Часть мусора и мелких камешков, непонятно как попавших внутрь, я удалил. Хорошенько поелозил заостренным осколком туда-сюда в колее, просунул руку внутрь, пошарил по стене и полу, куда смог достать. Ничего, что мешало бы движению, не обнаружил. Поднялся, отряхнулся и велел Лене снова идти на исходную точку и по команде нажимать на педаль. «Готово?» «Да! Жми! Жму!» Диалог повторился, и я снова принялся толкать 3-пудовую дверь. Стена чуть дрогнула и даже немного подвинулась. «Тормози!» — крикнул я и снова опустился на землю. Лену не стал дергать. Вслепую зашарил руками, разгребая накопившийся возле кирпичной кладки мусор. «Лёш, ну что там?» «Подожди минуточку», — откликнулся я, продолжая свои раскопки. 10 минут я прочищал промежуток возле перегородки. Где-то руками, где все тем же острым камнем. Наконец, мне показалось, что сделано достаточно, я поднялся с колен и в очередной раз уперся в кирпич. «Давай!» — крикнул в темноту. «Что? Жми, говорю!» Чуть громче приказал я. «Жму!» — откликнулась Лена. Я уперся и толкнул в 103-й раз. Кирпичная кладка под моими руками дрогнула и поехала. Но радовался я рано. Не успела стена отъехать в сторону, как тут же остановилась. «Лен, все, приплыли, возвращайся!» — окликнул я девчонку. Тут же раздался топот, и через минуту искательница кладов и приключений оказалась передо мной со скоростью сивки-бурки. «Ну что, открыл?» Девушка кинулась освещать проем. «Как говорится, все, что могу», — развел я руками. «Водички подай, будь другом». «Сейчас, сейчас». Засуетилась девчонка, стащила рюкзак с плеч. Почему-то она его так и не сняла, когда мы обнаружили трещину. Достала бутылку и протянула мне. «Вот, держи». «Спасибо». Я жадно припал к горлышку. Вода была теплая, но после таких физических упражнений даже горячая за счастье. Хорошо бы кофе, но чего нет, того нет. Сладкого чая, который я сделал утром на всякий случай, не хотелось. «Фух, спасибо». Я вернул Лене бутылку, утерся рукой, взял у девушки один фонарь и заглянул в темноту внутренней башни. Луч выхватил все тот же кирпич и кусок лестницы. На первый взгляд железный и вроде надежный. «Ну что, проверять будем?» «Что проверять?» — не поняла девчонка. «Ну, что там внизу?» «Конечно!» — воскликнула Лена, убирая бутылку в рюкзак и закидывая его на плечи. «Я готова!» Кто бы сомневался. И ни тени страха, надо же! «Шустрая!» — хмыкнул я. «Ну, готова, так готова!» Я подхватил свой вещмешок, аккуратно протиснул его внутрь узкого прохода и уложил сбоку у стенки. Убедившись, что добро никуда не упадет, обернулся к девчонке. «Рюкзак снимай и давай сюда», — велел ей. «Зачем?» «Затем, что с ним вот здесь точно не пройдешь, несмотря на шикарную фигуру. Горб не пропустит». «Какой горб? Нет у меня...» «Да ну тебя!» Сообразила девушка, скинула рюкзак и отдала мне. Примостив вещи девушки рядом со своими, я первым начал протискиваться в проход. «Хорошо быть молодым и стройным», — мелькнула мысль. Тело студента проскользнуло в узкий проем достаточно легко. Спасатель лесовой, конечно, тоже не был толстым, но все-таки вымахал чуть покрупнее. Конкретно мне из прошлого пришлось бы толкать эту дверь еще несколько раз, чтобы пройти более-менее свободно, не разодрав спину и одежду. Я оказался на площадке и замер, медленно разглядывая округлое помещение в тусклом свете фонарика. Лестничный пролет оказался небольшим и круглым. Ступеньки и впрямь были железными, как и перила. Это не очень хорошо. Даже если стараться шагать очень тихо, лестница все равно будет громыхать. А это значит, те, кто сейчас внизу, будут готовы к незваным гостям, в отличие от нас. «Лёш, ну что, я иду?» Луч от Лениного фонаря метнулся по стене. Но без разрешения девчонка не стала лезть в проём. «Подожди чуть-чуть», — распорядился я и решил опробовать ступени на крепость. Держась за перила, подсвечивая путь, осторожно ступил на первую одной ногой. Пошатал. Вроде держится. Тогда стал двумя, прислушался. Не скрипит, не шатается. Осмелев, решил потоптаться, проверяя надежность. Прыгать не стал, чтобы сильно не шуметь. Ступенька даже не дрогнула под моим весом. Ну, значит, должны пройти без происшествий, если впереди нас не ждет какая-нибудь неожиданность. Я вернулся на площадку, подхватил свой рюкзак, нацепил его на плечи, поднял с пола Ленин мешок и отошел в сторону, держась притирку к противоположной от входа стене. Лестничный пролет оказался небольшим, мы вдвоем с трудом сумеем на нем разместиться. Подумав, решил спуститься на пару ступенек вниз, чтобы Лене было где развернуться. Сказано, сделано, и я скомандовал. «Давай, только осторожно, здесь места мало, держись правой стороны». «Хорошо», — обрадовалась девчонка, и через минуту уже стояла на площадке с восторгом, оглядывая башню. «Ух ты, Лёша, как здесь красиво!» — воскликнула девушка. «Что здесь красивого?» — удивился я. «Точно такой же кирпич, как и в подземелье». «Ты не понимаешь!» В голос такой, чуть ли не с придыханием, как будто на стенах старинной фрески. «Это же такая древность!» Лена с благоговением коснулась ладошками стены. «Угу», — хмыкнул я, не разделяя непонятных мне восторгов. «Ну что, готово?» «Что-то меня заело на этой готовности». «Ага», — откликнулась Лена, обходя маленькую площадку по кругу и внимательно разглядывая чуть ли не каждый кирпич. «Ой, Лёш, а ты это видел?» — вдруг воскликнула девушка. «Что там еще?» — поморщился я все больше и больше мрачнее. «Тут буква «С», ты видел?» Девушка подсветила фонарем место, где обнаружила треклятую литеру. «Нет, не рассматривал». Ни с того ни с сего каждое слово девчонки отзывалось в душе каким-то нехорошим предчувствием. «Вроде все тихо, и внизу больше никто не стучит, и проход нашли. А вот поди ж ты». «Ну, что тут у тебя?» Поднявшись к Лене, буркнул я. «Вот, смотри, такая же, как в моем тайнике, и в том, что возле мертвеца». Показывая на кирпич, зачем-то уточнила девчонка. «Ну да, похоже». «Да не похоже, а такая же, говорю тебе!» Возмутилась моему равнодушию Лена. «Давай попробуем открыть, да?» Очень хотелось сказать «не надо, не тронь» и сбежать отсюда подальше, забыв наше приключение как страшный сон, но я ответил «да». 10 минут возни, и мы вскрыли тайник. Судя по всему, за этим обозначением и правда скрываются старые схроны. «Стой!» Я успел перехватить Лену за руку. Нетерпеливая искательница проблем на свою же пятую точку уже тянулась внутрь. «Сначала надо проверить. Вдруг ловушка или еще что? Отхватит тебе полруки, и что я буду делать? До больнички точно не успеем, кровью истечешь». «Вот еще», — фыркнула девчонка. Но послушалась. Мы осторожно поменялись местами, и я посветил в тайник. На первый взгляд все было как обычно. Кирпич и кирпич. Никаких подозрительных штук. Пусто. А вот на второй что-то блеснуло в дальнем углу ниши. Колебался я недолго. Вооружился камнем-скребком, который так и не выкинул, положив на всякий случай в карман штанов, и засунул руку в схрон. Если вдруг какой-то штырь с ядом, так пусть в осколок уткнется, а не в мой палец. Ну и принялся подтаскивать блестящую вещь поближе. Едва я убедился, что никакие подозрительные острые предметы не выскочили, когда я сдвинул находку с места, вернул обломок в карман и уже спокойно взял в руки находку. И вытащил на свет старинный ключ с замысловатой бородкой и витиеватой головкой. «Ого! Что это?» — выдохнула Лена, прижавшись ко мне грудью. И когда успела подобраться? Вроде на ступеньке стояла. «Ключ?» «Ключ», — эхом повторила девушка. «Можно?» «Держи». С каким-то облегчением я передал авантюристке нашу находку и скривился. Не нравилось мне все это. Впервые в жизни я собирался поступить так, за что костерил всех сценаристов и режиссеров одновременно. Добровольно отправиться на пару с неподготовленной гражданской девицей в темный странный подвал, при этом заранее оповестив тех, кто внизу, что мы идем. Потому как вряд ли наши телодвижения наверху остались незамеченными людьми, кто до этого трудился внизу железной лестницы.